Глава 65. Яромир. Это просто невыносимо. «Сколько еще ждать? Вы точно работаете?» Чуть ли не кричу на своих подчиненных, которые вошли в мою комнату, не с теми отчетами, которых я ожидал. «Мой король, мы работаем в полную силу, но орден оказался больше, чем мы думали. Каждый день всплывают новые имена». «Это было ожидаемо. Сколько лет они портят нам жизнь?» «Будь их сотня, давно бы всех переловили». «Именно. Счет идет уже на тысячи. С нами работают и другие королевства, там списки еще длиннее. В связи с этим прошу вас отменить поездку в Академию. Не стоит подвергаться риску». «Нет, визиту быть», — заявляю уверенно, наблюдая, как моя жена в одиночку покидает Академию. «А куда делась верная подружка, которая спит и видит, как прибить соперницу?» «Да, эту Роксану мы уже проверили вдоль и поперек. Редкостная гадина, которая только и умеет, что улыбаться да козни делать. Использует всех и вся для достижения своих целей. Вот и Селин решила использовать. Да промашка вышла. Жена всех секретов не раскрыла. Пришлось предательнице довести до руководства информацию об одаренной ученице, которая имеет свои планы». Об этом мы узнали, считав девушку ночью, когда та была более уязвима. Как раз в тот момент, когда Роксана пыталась пробить воспоминания жены. Гадина каждую ночь приходила в комнату и пыталась взломать щиты, но явно неудачно. Артефакт памяти на шее супруги был силен, и работал он уникально. Если хозяйка украшения не хочет, чтобы ее мысли прочли, их не просмотреть. Каждую ночь я приходил к любимой и со стороны наблюдал за предательницей. Если бы та достала кинжал, чтобы убить соперницу, которая стала представлять особый интерес для ордена, я бы сам ее убрал. Но нет. Роксана только мучила королеву. А я не мог вмешаться, ведь Селин бы не простила меня. Она столько сил вложила в это дело. «Как Ингар, с ним все хорошо?» — спрашиваю, поворачиваясь к собравшимся. Те смущенно опускают глаза и начинают улыбаться. «Принц наслаждается супружеской жизнью. По нашим данным, спальню они так и не покидали. А быть мертвым ему однозначно нравится», — усмехаюсь, подходя к столу. Вспоминаю ночь покушения и хочется смеяться. Все планировалось в торопях. Пришлось за считанные часы найти учителя-некроманта, учеников, раздобыть трупы и зарыть их. Осквернять кладбище местных было бы неэтично, поэтому мы закопали другие. Пока Селин наблюдала за уроком, куча агентов наблюдали за ней. Сложнее всего пришлось бойцам под личинами. Притвориться глупыми и неопытными оказалось трудно. Бедняги чуть друг друга сами не поубивали. Хорошо, что все закончилось быстро, а Селин четко попала в созданную мною иллюзию. Да и Мора с блеском справилась с ролью убитой горем невесты. Впрочем, она вообще оказалась с огромным сюрпризом. «Интересно, а жена-то вспомнила верных подруг? Что с остальными принцами?» «Готовятся к балу. Девушки в безопасности и, как вы и просили, к вашей жене не подходят». «Отлично. Кстати, вы выяснили, что там королева вчера готовила? Что в тех пузырьках?» «За каждым шагом супруги следили очень тщательно. Естественно, мы сразу нашли приготовленное в лаборатории зелье. Но что это, никто не понял. Трогать его не стали, оставили на месте». Надеюсь, королева знает, что делает. Увы, пока нет, определили только одно. Это яд с замедленным действием. Но какой, неизвестно. Нас больше интересует, куда так много и почему все хранится в Академии. Генералы переглядываются и выжидающе смотрят на меня. Все просто. Бал — только прикрытие. Селин решила действовать, но как — не знаю. Однако раз зелье два вида, значит, будет и два этапа. Остается только надеяться на королеву. Кстати, нашли похожую девушку. Есть две кандидатуры. Мастера просили пару дней, чтобы придать больше схожести с вашей женой. Вы точно не хотите использовать иллюзию? Это облегчило бы нам работу. Иллюзию можно распознать, и тогда мы спугнем врага, а этого допустить нельзя. Список желающих посетить королевский бал в Академии растет не просто так. Уверен, в нем есть предатели. Не беспокойтесь, все выясним. Хорошо, работайте. Отпускаю своих людей и устало выдыхаю. Как же все это надоело. Как закончим, схвачу жену и увезу куда подальше от всех дворцовых интриг. Будем только мы с ней. А что, сыновьям можно, а нам нет? У нас ведь практически второй медовый месяц будет. Мы так сблизились за последние дни, и мне тошно от того, что пришлось снова отдалиться. Не знаю почему, но меня стали подозревать. Неизвестные приходили прямо в спальню и пытались залезть мне в голову. К счастью, защита справилась. Но пришлось максимально отстраниться от супруги и углубиться в работу. А ее в последние дни предостаточно. Однако печаль и горечь во взглядах Селин, которые я ловлю каждый день, для меня словно нож в сердце. И я не могу подойти, не могу утешить и сказать, что все игра. Но неужели она не понимает, что так надо? Хотя сейчас жена живет как влюбленная юная девушка, а не как прожженная королева, которая сама всех ломает. Мне нравится новая супруга, но это не она. Я уже привык, что моя жена сильная женщина, а эта Селин нежная, пугливая, обидчивая. Вот бы все перемешать. Как ни печально, но план сработал. Я отдалился, орден приблизился. Однако жену это не радует. Ходит грустная, замкнутая. Даже наша связь опять закрыта, и я не могу послать ни одну эмоцию поддержки и любви. И как быть? Не могу я больше оставаться в стороне. Неожиданно руку резко обжигает, и я с удивлением смотрю на супружескую метку. Она пульсирует и темнеет, а в голове раздается знакомый голос богини. Хоть я и слышал его всего один раз 200 лет назад на свадьбе, спутать его с другими невозможно. «Согласен ли ты, Яромир, развестись со своей супругой Селин? Ваши желания обоюдные?» «Что? Какой развод? Да ни за что!» Кричу, чтобы меня услышали даже на небесах. «Что эта безумная королева удумала? Значит, не согласен. Так и передам». Мне кажется, или в голосе богини слышен смех. «Да я сам передам ей это. Что она там удумала? Какой развод? Сегодня же ночью приду к жене. Хватит таиться. Орден уже все узнал и больше к ней не полезет. Они сами готовятся к заварушке. Но держись, Селин. Только усни, и я приду». Руку опять обжигает, и я вижу, что некоторые нити в брачном браслете стали черными. И что это значит? «Селин». «В смысле он отказался?» «Как?» Возмущаюсь, смотря на статую богини, у которой только что вымаливала развод. «Яромир категорически против развода», — раздается голос богини в голове. «А я категорически за. Разведите нас. Мне не нужен такой муж». «Полный развод возможен только при согласии обеих сторон». «Так разведите нас не полностью, а потом я уболтаю этого гуляку». «Как пожелаешь», — смеется богиня, но просьбу выполняет. Кожу обдает жаром, и часть метки чернеет. Для начала сойдет. Теперь даже если со мной что-то случится, Яр выживет и позаботится о детях. Ну а я... Я выполнила долг перед королевством, и, видно, сама виновата, что с личной жизнью не заладилась. Храм я покинула с привычной уже грустной миной. Гулять по городу не хотелось, хоть он и бурлил. Девушки бегали с нарядами, выбирали украшения, смеялись и шутили. Я бы, может, тоже это поделала, но я была одна. Ни подруг, ни мужа. Даже предательница из ордена и то покинула меня, пропав куда-то с самого утра. А ведь обещала походить по магазинам вместе. Ради интереса погуляла между рядами, а потом отправилась в академию, где, придя к себе, просто уснула. Ну а что? После ночи я опять была вся разбитая, и мне срочно требовался отдых. Тем более впереди ждало очень важное дело. Но стоило мне закрыть глаза, как я оказалась в роскошном саду прямо перед разгневанным мужем. «Ну, здравствуй, дорогая супруга. Ничего не хочешь объяснить?» и показывает руку с почерневшим браслетом. «Занятно. Так значит, он что-то почувствовал? Но почему он зол?» «И, кстати, раз уж Яр сам заявился, это отличный момент выпросить у него развод».